Она вытащила из рюкзака клетчатую рубашку и помахала ею, как флагом. «Это Софи! Эту рубашку Кали подарила ей на прошлый день рождения. Я прекрасно помню. В магазин они ходили вместе». Она прижала рубашку к лицу, словно вдыхая ее запах. Она могла определить, где находится ее дочь. «Значит, она была здесь, но где же она теперь?» — спросил Том. И тут мы услышали крик. Глава 72. «Быстрее!» Софи не могла отвести взгляда от пистолета в руке мужчины, пока бежала вместе с ним по площадке для гольфа, где они с Кали когда-то часами пытались загнать мячи в пасти динозавров. Софи споткнулась и, упав на что-то острое, поранила руку, но грохот разбивающихся о берег волн заглушил ее крик. Он поднял ее на ноги. «Пожалуйста!» — молила София, вцепившись в его ладонь обеими руками и стараясь разжать его пальцы. Ветер забивал рот и заглушал ее крики, как бы она ни старалась, чтобы ее услышали. «Давай остановимся, поговорим!» На берегу ноги вязли в мягком песке. Она не видела океана, но по брызгам на щеках поняла, что наступило время прилива. «Пожалуйста!» — упрашивала она. «Я боюсь воды!» «Знаю», — ответил он. «Поторапливайся, мы почти на месте, быстрее». Софи поежилась. Было холодно, но она не сомневалась. Ее зубы стучат, словно кастаньеты, не от того, что она замерзла, а от страха. Однажды они стояли здесь, у кромки океана, с Кали. Сестра крепко держала ее за руку, и волны плескались у их ног. Кали наклонилась и зачерпнула воды маленьким красным ведерком Софи. Они строили замок из песка, им нужно было смачивать материал. Волна застала Софи врасплох, она поскользнулась и плюхнулась на спину в воду. Однако Кали не выпускала ее ручонки из своей, была начеку. Она знала, как сестра боится утонуть. Неужели вот так ей предстоит умереть сегодня, после всего, через что ей пришлось пройти? Софи сжала пальцы и представила, что ощущает тепло руки своей сестры. Глава 73. «Кажется, кричали там», — сказал Том, — «и мы застыли возле вагончика, такие же неподвижные, как деревянные фигуры совы». Крик повторился снова. Днем его можно было бы принять за крик чайки. Со стороны берега, — уточнил Том и бросился на звук. «Не знаю, как мне удалось забраться на песчаную дюну, но когда я оказалась на вершине, Том с Амандой уже гнались по пляжу за убегающими от них двумя фигурами. Свет фонарика удалялся и становился все слабее. Я уже упала на четвереньки. Мои пальцы запутались в мокрых водорослях, и я никак не могла отдышаться. Мне не удавалось подняться на ноги. Это всего лишь простуда». Я посветила фонариком телефона на казавшийся почти черным песок и облизнула соленые губы. «Надо справиться! Ради Кали!» Ноги утопали в сыром песке, но я все-таки встала. «Софи! Софи!» Голос Аманды был едва слышен. Я опустила голову против ветра и с усилием двинулась вперед. Подкатился по мне градом, казалось, что я бегу на одном месте по беговой дорожке. Нисколько не продвигаясь вперед, но подняв взгляд, я увидела Аманду и Тома, остановившихся перед двумя людьми. София узнала по фотографии. Рядом с ней маячил Джо, что-то блеснуло в его руке. «Пистолет!» Я невольно отступила. «Софи!» — позвала Аманда и сделала шаг вперед, но Джо прикрикнул на нее: «Стой на месте! Не подходи!» Я остановилась за Амандой и прикрыла телефон рукой, чтобы не было видно света от экрана. Но здесь, в низине, сигнала не было, и я не могла позвать на помощь. «Джо, что ты здесь делаешь? Что означает твой пистолет?» Том остановился как вкопанный. «Папа!» — всхлипнула Софи. Я почувствовала, как во мне поднимается волна любви к девушке, которую я никогда раньше не видела, к сестре моего сердца. «Я думал, что ты в Испании, — Софи, — начал Том. По его щекам катились слезы. — С Оуэном. Мы ждали, когда ты вернешься домой. Не понимаю, что здесь происходит». «Отпусти ее, Джо! — потребовала Аманда нечеловечески спокойным голосом. — Нет!» Направленный в нашу сторону пистолет дрожал в его руке. «Мне очень жаль, Том», — проговорил он. Глава 74. «Джо, зачем тебе пистолет?» Том, ожидая ответа, не сводил взгляда с брата. Я оглянулась, оценивая расстояние до стоянки. Но, совершенно выбившись из сил, я не смогла бы бежать, а поползла бы, как черепаха. Как бы ни старалась, не сумела бы укрыться в темноте до того, как Джо нажмет на спусковой крючок. Зубы во рту выбивали дробь. Неужели после всех испытаний придется умереть здесь от пули? «Это не мой пистолет!» Слова прозвучали почти умоляюще. Джо словно просил пожалеть его, но руку не опустил. Песок под ногами проседал, как губка. Я держалась из последних сил, не давая коленям подогнуться от страха. Боковым зрением я заметила, как поникла Аманда и обняла ее за талию. Если бы она стала падать, мне бы не хватило сил ее удержать. Но, зная, какой ужас она испытывает, я хотела хоть как-то ее утешить. Почувствовала, как она дрожит, и внезапно разозлилась на Джо. Как он мог так себя вести после всего того, что Аманде пришлось испытать за последний год? «И чей же это пистолет?» — почти грубо спросила я. «Ее!» — Джо пихнул плечом Софи. «Я его отобрал, чтобы она не совершила очередную глупость». «Софи, это твой пистолет?» — требовательно спросил Том, и я удивилась, что ему удается владеть голосом. Я представила, каким он был отцом, когда дочери были маленькими. Как спокойно выяснял, кто из них выбросил ведро овощей, а кто сломал игрушку. «Оуэна», — ответила Софи, не глядя ему в глаза. Она никому не могла смотреть в глаза. «А Оуэну зачем пистолет?» — продолжал Том. Девушка умоляюще посмотрела на мать. Луна вышла из-за тучи, в ее свете глаза Софи блеснули. «Не дави на нее, Том!» — твердо потребовала Аманда. «Ей пришлось испытать что-то страшное, но теперь она с нами. Наша дочь вернулась». «И что дальше?» — спросил Том. Джо опустил оружие и разжал пальцы на запястье Софи, но та не двинулась с места. «Боже, я больше не выдержу, не могу!» Меня потрясло, что Джо расплакался. «Нам надо убираться отсюда, прежде чем здесь появится Оуэн. Давай отвезем Софи домой». Аманда сделала шаг к дочери, но муж задержал ее рукой. «Я хочу здесь же немедленно услышать об Оуэне. Во что вляпался твой парень?»